Основные положения. Глава 1. Чего вы хотите в действительности? Ты слишком долго искал. Теперь откажись от поисков и учись находить. Хайнц Кернер, Иоанн. Классический конфликт заключается в различии между тем, что мы ощущаем в душе, и тем, как мы живем на самом деле. Наши представления о том, как мы должны жить, и реальность часто отличаются как день и ночь. У каждого из нас есть потребность в духовном росте для того, чтобы быть счастливым. В глубине души мы все желаем изменить этот мир к лучшему, и все мы хотим верить, что заслуживаем действительно хорошей жизни. Каковы наши шансы стать состоятельными? Что мешает нам жить так, как хочется? Что препятствует достижению желаемого? Естественно, большинство из нас живет в среде, которая не очень-то содействует росту благосостояния. Наше правительство подает своим гражданам дурной пример – с каждым годом все глубже залезая в долги, а чтобы выплачивать проценты по растущему государственному долгу, оно повышает налоги. Школьное образование не дает нам ответов на важнейшие вопросы: как сделать свою жизнь счастливой и как стать состоятельным. В школе мы учим, что Аттила в 451 году сражался на каталаунских полях, но мы не узнаем, как заработать и как можно быстрее свой первый миллион. Кто должен научить нас, как стать состоятельным? Наши родители? У большинства из нас родители не богаты, и потому их советы, касающиеся достижения истинного благосостояния, весьма скудны. Прибавьте еще и то, что наше общество побуждает к чрезмерному потреблению, а знакомые и друзья зачастую не могут поддержать нас. Так из жизни многих людей пропадает нечто, что я рассматриваю как врожденное право каждого быть счастливым и состоятельным. Думая сегодня о своей жизни, я испытываю глубокое удовлетворение. Я живу именно так, как мечтал, и я финансово независим. Но так было не всегда. Как у большинства людей, было и у меня время, когда сомнения в моих силах приводили меня в смятение и парализовали волю. Сильные переживания формируют наш характер. Мы все бывали в ситуациях, оказавших на нас глубокое влияние. И эти основополагающие моменты изменили наше мировоззрение и наше мнение о людях, возможностях, деньгах и о мире. Они изменили нашу жизнь. К лучшему или к худшему. Мне было 6 лет, когда я приобрел опыт, повлиявший на мое отношение к деньгам. Мой отец попал в больницу с циррозом печени. Он должен был пролежать там целый год, так как нуждался в абсолютном покое. Врачи рекомендовали ему даже отказаться от чтения. Однажды я услышал, как врач заметил моей матери, что он никогда не видел пациента, у которого было бы так много посетителей. Моего отца навещали каждый день по меньшей мере 6 человек, хотя ему был предписан полный покой. Так мы узнали, что отец и в больнице продолжал работать. Он был адвокатом, и наряду с основной оплачиваемой работой было в его жизни нечто, что он называл «практикой для бедных». Бедняков он консультировал бесплатно. Моя мать тут же призвала отца к ответу. Он должен прекратить работу, иначе ему из больницы живым не выйти. Врачи тоже взывали к его благоразумию. Но отец был упрям и продолжал делать то, что считал нужным. Я нередко часами сидел у его кровати и слушал, что ему рассказывали посетители. И знаете что? Всегда речь шла о деньгах. Всегда люди жаловались на их нехватку. И всегда виноваты были обстоятельства или другие люди. Я не понимал юридических тонкостей дел, и потому мне казалось, что слышу снова и снова одну и ту же историю. Денежные проблемы, денежные проблемы, денежные проблемы. Сначала слушать было интересно, но скоро это стало действовать мне на нервы. Во мне нарастало отвращение к бедности. Бедность делает людей несчастными. Она заставляет их разыскивать моего отца даже в больничной палате и, низко кланяясь, умолять его о помощи. Я захотел быть самостоятельным, и я принял твердое решение – к 30 годам стать миллионером. Одного только решения недостаточно. Однако это не является началом истории моего успеха. Хотя я и достиг 30 годам своей цели, но за 5 лет до того я был в долгах, у меня было 18 килограммов лишнего веса, и я сомневался в своих силах. Напряженная финансовая ситуация сделала деньги центром моей жизни. Ведь деньги всегда имеют именно то значение, которое мы им придаем. И в тот период, когда у вас есть финансовые проблемы, деньгам придается слишком большое значение. Конечно, я надеялся, что все изменится к лучшему, как-нибудь все устроится, но ничто не происходит, если мы только надеемся и ничего не делаем. Надежда — это успокоительное средство для интеллекта, гениальный самообман. На кого или на что мы надеемся? На Бога или судьбу? Но Бог определенно не космическая нянька, которая вознаграждает нас за бездействие. Старая поговорка права: все глупцы и дураки живут ожиданием и надеждой. Наши моральные ценности должны соответствовать нашим целям. Я был в отчаянии. Как получалось, что я зарабатывал довольно большие деньги и, несмотря на это, был в долгах? И когда я нашел, наконец, ответ на этот вопрос, то был поражен. Оказывается, в глубине души я не верил, что деньги хороши. Я саботировал свои собственные усилия добиться успеха. После 8 лет болезни мой отец умер, и люди говорили, что он замучил себя работой. Ни в коем случае не хотел я замучить себя работой. С другой стороны, я не хотел быть таким, как бедняки, приходившие к отцу в больницу вымаливать правовую защиту. Я хотел быть богатым и, по возможности, ничего для этого не делать. К этому прибавилось и то, что моя мать после смерти отца ушла в религию. Она была твердо убеждена, что скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай. С одной стороны, я думал, что быть бедным похвально. С другой стороны, я хотел быть богатым, так как чувствовал отвращение к бедности. Таким образом, я разрывался между двумя противоположными устремлениями, и пока я не разрешил этот конфликт, я топтался на месте. Во всяком случае, я пытался стать богатым, но всегда есть нечто, что удерживает нас от конкретных действий. Мы оставляем открытым запасной выход. Тот, кто пытается что-то сделать, но в действительности этого не хочет, ждет препятствия, которое позволит ему отказаться от своих попыток и ничего не менять. Мы ждем помехи, так как не верим по-настоящему, что перемены пойдут нам на пользу. Мы ждем помехи, так как не верим по-настоящему, что перемены пойдут нам на пользу, и что мы достаточно сильны, чтобы справиться с задуманным. Оптимизм и вера в себя. Отложите на минутку весь ваш оптимизм в сторону. Я охотно объясню вам причину такого требования. Оптимизм, несомненно, хорошее качество, которое помогает вам видеть во всем позитивные аспекты. Однако, если оптимизм не связан с другими свойствами личности, мало что сдвинется с места. Оптимизм часто и необоснованно путает с верой в себя. В то время как оптимизм позволяет вам видеть позитивное, вера в себя придает уверенность в возможности справиться и с негативным. Жизнь не симфония, состоящая только из светлых и радостных нот. В ней есть также ноты темные. Кто уверен в себе, тот не должен бояться трудных ситуаций. Уверен в себе тот, кто на основе собственного прошлого знает, что может на себя положиться. Уверенный в себе человек ничему и никому не позволит себя остановить, так как знает, что может справиться со всеми препятствиями. Он доказывал это достаточно часто. Как вы можете в течение короткого времени добиться уверенности в себе, вы узнаете в 3 главе. Ваши деньги в высшей степени важны для развития уверенности в себе. Деньги не позволяют предаваться неоправданному оптимизму. Состояние вашего счета читается ясно и не оставляет места для красивых разговоров. Итак, если вы хотите укрепить уверенность в себе, вы должны урегулировать свою финансовую ситуацию. Ваши деньги должны стать для вас доказательством того, что вы можете добиться в жизни большего. Вы не должны допускать, чтобы ваше финансовое положение лишало вас уверенности в себе, так как без такой уверенности вы влачите жалкое существование. Вы никогда не узнаете, что в вас сокрыто. Вы ничем не станете рисковать. Вы не растете как личность. Вы не делаете того, что в состоянии сделать. Вы не используете ваш потенциал в полной мере. Человек без веры в себя ничего не делает. У него ничего нет, и он ничем не является. Все это не имеет ни малейшего отношения к оптимизму. Взгляд на сальдо должен доказать вам, что ваши деньги являются поддержкой вашей жизни. Взгляд на ваши финансы должен давать вам чувство уверенности в ваших собственных способностях. Речь в этой книге пойдет о том, каким образом так отрегулировать вашу финансовую ситуацию, чтобы ваши деньги работали не против вас, но на вас. Деньги могут затруднить вашу жизнь, но могут и облегчить ее. Каковы ваши финансовые обстоятельства? Вы думаете, что способны на большее? Вы думаете, что это вас не удовлетворяет? Вы заслуживаете большего, чем в данный момент у вас есть? Является ли достижение благосостояния только вопросом времени? Итак, отложите ваш оптимизм на минутку в сторону. Как росло ваше благосостояние в последние 7 лет? Запишите сумму, на которую ваше имущество за последние 7 лет увеличилось или уменьшилось. Такие числа очень отрезвляют. Однако есть еще одно немаловажное обстоятельство. Если вы продолжите жить так, как жили до сих пор, то еще через 7 лет вы увидите приблизительно то же число. И в последующие годы эта тенденция будет сохраняться. Но если вы хотите получить другие результаты, то вы должны что-то делать. Вы должны идти новыми путями, и начинать следует с вашего образа мыслей. Ваш образ мыслей сделал вас тем, чем вы сегодня являетесь. Но он не приведет вас к той цели, которой вам хотелось бы достичь. Что вы думаете о деньгах? Вы постоянно ведете диалог с самим собой. Если вы втайне считаете, что деньги плохи, у вас нет шансов стать состоятельным. Итак, каковы ваши действительные мысли? Мы выясним это в пятой главе. Вы выясните, как вы относитесь к деньгам в самой глубине души, и вы узнаете, как вы можете изменить ваши представления. Деньги – это хорошо. В возрасте 26 лет я познакомился с человеком, который научил меня принципам достижения благосостояния. Всего через 4 года я смог жить на проценты от моих денег. Это стало возможным так быстро, потому что мои мечты, моральные ценности, цели и стратегии пришли, наконец, в согласие друг с другом. Верите вы в это или нет, но деньги меняют в жизни очень многое. Деньги не решат все ваши проблемы, и, конечно, деньги еще не все. Но денежные затруднения бросают тень на ваше счастье. Деньги помогут вам решать прочие проблемы более изящно. У вас будет возможность знакомиться с новыми людьми и посещать новые места, заниматься более увлекательной работой. Вы станете увереннее в себе и получите большее признание от других. Вы получите совершенно новые, ранее неведомые возможности. Пять областей нашей жизни. Для простоты я делю нашу повседневную жизнь на пять областей: здоровье, финансы, связи, эмоции и смысл жизни. Все пять областей одинаково важны. Без здоровья все остальное ничего не стоит. Кто не владеет своими эмоциями, тому не хватает мотивации довести начатое дело до конца. Хорошие связи – как соль в супе. Под смыслом жизни я подразумеваю возможность делать то, что вам действительно доставляет удовольствие, что в большей степени соответствует вашему таланту и помогает другим людям. И наше финансовое положение очень важно. Вы никогда не должны только ради денег делать вещи, которые вам не доставляют никакого удовольствия. Следовательно, вы нуждаетесь в том, что я называю финансовой независимостью. Вы можете сравнить каждую из пяти областей вашей жизни с пальцами руки. Предположим, ваши финансы – это средний палец, по которому только что сильно ударили молотком. Скажете ли вы: «Никаких проблем, это всего лишь палец, у меня есть еще четыре других», или вы будете заняты только тем пальцем, который болит? Важно, чтобы все пять областей жизни находились в согласии друг с другом, и вы должны привести каждую из них к совершенству. Тот, у которого есть денежные проблемы, не достиг равновесия. И денежные затруднения будут всегда бросать тень на все другие области. Деньги – важный элемент в жизненном балансе. Каким образом люди становятся состоятельными в короткий срок? Это происходит потому, что они хотят владеть достаточным количеством денег, которые будут работать на них, потому что они хотят, чтобы у них была денежная машина, а не быть всю жизнь денежной машиной для других, потому что они хотят обладать количеством денег, достаточным для соблюдения правильного жизненного баланса. Знаете, почему большинство людей делает совсем не то, что им действительно доставляет удовольствие? Потому что им не хватает денег. Образуется порочный круг. Люди не занимаются тем, что доставляет им удовольствие, потому что не знают, как этим делом можно зарабатывать деньги. Но еще никогда никто не заработал настоящих денег, делая то, что ему не нравится. Из-за нехватки средств люди продолжают заниматься делом, которое им не нравится, и потому не могут хорошо зарабатывать. Решение проблемы таково: возьмите свое любимое хобби и постройте на нем карьеру. Однако к этому можно прийти только тогда, когда вы дадите себе время проанализировать, что вам на самом деле доставляет удовольствие и в какой области у вас есть талант. Много лет назад в Нью-Йорке я познакомился с очень богатым человеком, над письменным столом которого висело изречение: «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги». Очевидно, имелось в виду, что нужно также давать себе время для размышлений. На мой вопрос, над чем же следует размышлять, он ответил: «Узнай самого себя и выясни, что доставляет тебе удовольствие, а затем подумай, как этим можно зарабатывать деньги. Задавай себе этот вопрос каждый день, и каждый день ищи наилучший ответ». Оптимизируете вы или минимизируете? Мы нуждаемся во времени, чтобы понять, что приносит нам радость. Так как только тогда, когда мы делаем нечто, наполняющее нас страстью и воодушевлением, мы хороши по-настоящему. Тогда и деньги как будто сами собой текут к нам. Нам нужно время, чтобы обнаружить свои таланты и развить свои способности. Мы нуждаемся во времени для того, чтобы написать сценарий своей жизни и попробовать сделать из нее настоящий шедевр. Тот, кто не нашел для этого времени, растрачивает жизнь попусту. И мы нуждаемся во времени для того, чтобы принимать принципиальные решения и чтобы обязывать самих себя действовать в соответствии с принятыми решениями. Таким образом, каждый человек должен однажды сознательно решить, попытается ли он оптимизировать свою жизнь или его жизнь будет минимизирована. Оптимизировать свою жизнь значит научиться ваше время, ваши возможности, ваши таланты, ваши деньги, а также других людей использовать оптимально. Речь идет о том, чтобы всегда достигать наилучшего результата. Если вы хотите оптимизировать вашу жизнь, вы должны постоянно стремиться быть лучше, насколько это возможно. Большинство людей, однако, идет по жизни довольно непродуманно и минимизирует ее. Такие люди живут под девизом «день прошел и ладно». Рабочая неделя является для них неприятным перерывом между выходными. Они работают, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы найти в своей работе удовлетворение. Они не распознают ни своих талантов, ни возникающих перед ними возможностей. Планирование является альфой и омегой. Многие планируют свой отпуск куда основательнее, чем жизнь. Есть, однако, только две возможности. Либо вы планируете вашу жизнь сами, либо другие сделают это за вас. Многие несколько раз предпринимали попытки планирования и все же потерпели неудачу. Кто-то сказал однажды: «Чем больше я строю планов, тем больше мешает мне случай. Поэтому я перестал строить планы и не страдаю теперь так сильно от случайностей». Однако есть очень простая причина, почему так много людей не могут осуществить свои планы. Они не увязывают в одно целое свои мечты, цели, моральные ценности и стратегии. Профессор Томас Стэнли из Государственного университета Джорджия в США в течение 12 лет исследовал жизнь богачей и пришел к выводу, что богачи принадлежат к самым довольным людям в мире, так как их мечты, цели, моральные ценности и стратегии согласованы друг с другом. Мечты, цели, моральные ценности и стратегии. На этих четырех столпах покоится фундамент действий, необходимых, чтобы выстроить богатство. Ведь то, что вы делаете в жизни, в первую очередь зависит не от железной дисциплины, но от мечтаний, целей, ценностей и стратегий. С этими четырьмя столпами мы будем постоянно иметь дело в последующих главах. Так вы строите фундамент для достижения благосостояния в течение 7 лет. Может показаться невероятным, на что способен человек, если он привел эти 4 силы в согласие. Ваши мечты. Ваши мечты являются хорошим указанием на то, что сделает вас счастливым. Обдумайте как-нибудь, что бы вы делали, если бы у вас было достаточно времени и денег. Вы будете поражены, увидев, что для осуществления большинства ваших желаний требуются деньги. Ваши цели. Исходя из ваших желаний, сформулируйте ваши цели. Для этого необходимо сознательное решение. До тех пор, пока мы не определимся, все останется лишь мечтой. Поэтому спросите себя о том, кем вы хотите стать, что хотите сделать и чем обладать. Далее в этой книге вы найдете очень простой способ достижения ясности в ваших целях и сознательного принятия решений. Ваши моральные ценности. Теперь мы подходим к очень существенному моменту. Ваши мечты и цели должны находиться в согласии с вашими моральными ценностями. Спросите себя, чего я хочу на самом деле, что для меня действительно важно. В 5 главе вы выясните, что вы думаете о деньгах. Ваши моральные ценности вовсе не являются неизменными. Это некий набор возможностей. Вначале выбор делается за нас. Мы усваиваем моральные ценности под влиянием родителей и среды. Но сегодня вы вольны выбирать ваши собственные ценности. Моральные ценности не являются чем-то окончательным. Некоторые ваши ценности под давлением жизненных обстоятельств приходят в противоречие друг с другом, как это было у меня. С одной стороны, я хотел быть богатым. С другой стороны, я думал, что должен для этого замучить себя работой. Если наши ценности и цели тянут нас одновременно в разные стороны, мы топчемся на месте. Поэтому очень важно, чтобы ваши моральные ценности соответствовали вашим целям. Каким образом этого добиться, описывается в 5 главе. Только приняв осознанное решение, каким моральным ценностям вы позволите руководить собой, вы сможете контролировать вашу жизнь. Ваши стратегии. Если ваши мечты, цели и моральные ценности согласованы друг с другом, вы должны разработать стратегии, которые помогут вам действовать правильно. Стратегии, которые сделают вас богатым, вы найдете в этой книге. Я хотел бы сделать небольшой обзор этих стратегий. Что делать, если у вас есть долги, описано в главе 6. Вы нуждаетесь в знании, каким образом осуществить ваши планы и обладать способностями, чтобы сделать это. Вы должны знать, как можно получить деньги, которыми вы хотите обладать, как можно значительно повысить ваш доход. Об этом вы узнаете из главы 7. Читая главу 8, вы будете учиться сохранять ваши деньги, ведь высокий доход сам по себе не делает вас богатым. Богатым сделают вас только те деньги, что вы сохраните. Вы узнаете в главах 9, 10 и 11, как вы можете приумножать деньги. О том, как детально спланировать ваши финансовые цели, написано в 12 главе. Наконец, мы постараемся помочь в осуществлении вашего собственного плана. Вы нуждаетесь в ком-то, кто покажет вам, как стать богатым. Как найти такого человека, читайте в главе 13. Там вы узнаете также, как создать себе оптимальную среду, которая гарантирует достижение ваших целей. Среду, которая заставит вас продержаться до конца. Но это еще не все. Глава 14 покажет вам, каково различие между успехом и счастьем. Вы достигли успеха, если получили то, что хотели. Вы достигли счастья, если вы любите то, что получили. Поэтому я покажу вам, как можно воспользоваться вашими деньгами наилучшим образом. Но сначала мы займемся тем, что необходимо для достижения богатства. В главе 3 вы увидите, каким образом вы сможете совершить настоящее чудо. Кажется, что богатым стать легко, но если это так, нужно спросить себя, почему богатых людей не так уж и много. В 4 главе вы найдете объяснение этому. Прежде всего, однако, я хотел бы обсудить с вами в следующей главе концепцию, очень важную для достижения богатства и счастья. Пока мы не поймем, как можно полностью контролировать свою жизнь, мы всего лишь слабые жертвы обстоятельств. Все начинается с решимости держать свою судьбу в собственных руках. Перед тем, как читать дальше, посмотрите, пожалуйста, еще раз оглавление. Отметьте особенно заинтересовавшие вас темы, ведь решающим является то, что вы хотите получить от этой книги. В каждом случае ответьте себе на вопросы, как это касается меня, как я могу начать действовать немедленно. Сделайте содержание книги частью себя. Это касается также отдельных письменных упражнений. Не забывайте, чтение еще никого не сделало богатым. Сила не в знании, но в применении знания. Итак, позвольте приступить к созданию вашего благосостояния. Вы можете стать богатым через 7 лет, а может быть, даже раньше. Ключевые идеи. Деньги всегда имеют именно то значение, которое мы им придаем. И в тот период, когда у вас есть финансовые проблемы, деньгам придается слишком большое значение. Наши моральные ценности и наши цели должны находиться в согласии друг с другом, иначе мы топчемся на месте. Оптимизм позволяет во всем видеть светлые стороны. Вера в себя придает вам уверенность в обращении с темными сторонами жизни. Уверен в себе тот, кто в собственном прошлом находит доказательства, что может на себя положиться. Ваш образ мыслей сделал вас тем, что вы есть, но он не может привести вас туда, где вам хотелось бы оказаться. Успех означает, что вы стали лучше, насколько это возможно. Счастье означает, что вы нравитесь себе таким, каким вы стали. Финансовые проблемы будут всегда отбрасывать тень на все другие области жизни. Решите для себя, хотите ли вы владеть денежной машиной или быть всю жизнь денежной машиной для других. Стройте карьеру на вашем самом любимом хобби. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Только если вы осознанно решите, каким моральным ценностям вы позволите руководить собой, вы сможете контролировать свою жизнь. Что вы делаете в жизни, зависит в первую очередь не от железной дисциплины, но от мечты, целей, моральных ценностей и стратегий.